Есть две страны. Одна — больница, другая — кладбище. Меж них печальных сосен вереница, угрюмых пихт и верб седых. Блуждая пасмурной опушкой, я обронил свою клюку и за унывною кукушкой стучусь в окно к гробовщику. Ку-ку, откройте двери, люди. Будь проклят, полуночный пес, кому ты в глиняном сосуде несешь зарю апрельских роз? Весна погибла, в космы сосен вплетает вьюга седину. Но, слыша скрежет ткацких кросен, тянусь к зловещему окну и вижу. Тетушка-могила ткет желтый саван, и челнок, мелькая птицей чернокрылой, рождает ткань, как мерность строк. В вершинах пляска ветродуев, под хрип волчицыной трубы читаю нити Н.А. Клюев, певец Олонецкой избы. Я умер. Господи, ужели? Но где же койка? Добрый врач, и слышу, в розовом апреле оборван твой предсмертный плач. Вот почему в кувшине розы, и сам ты, мальчик в синем льне, скрипят житейские обозы в далекой бренной стороне. К ним нет возвратного проселка, там мрак, изгнание, нарым. Не бойся савана и волка, за ними с лютней серафим. Приди, дитя мое, приди, запела лютня неземная, и сердце птичкой из груди перепорхнуло в кущи рая. И первой песенкой моей, где брачной чашею лилея, была «Люблю тебя, Россея, страна грачиных озимей». И ангел вторил: «Буди, буди, благословен родной овсень, его, как розаны в сосуде, блюдет Христос на оный день».